Он считал, что квартира тем лучше, чем выше она расположена. Больше солнца и воздуха, а главное, далеко видать, если не до конца, то хотя бы до половины города. Лет 6 назад он гостил у сестры жены в Харькове, и там ему очень понравилось наблюдать по вечерам с балкона, хотя тот и был не очень высоко, на 3-м этаже 10-этажного дома. Интересно все же, как его примут. Сперва, конечно, он постучит в дверь. Не очень, чтоб громко и настойчиво, не кулаком, а лучше кончиком пальца, как перед отъездом наставляла его жена. И когда откроется дверь, отступит на шаг назад. Кепку, пожалуй, лучше снять раньше, может, еще в подъезде или на лестнице. Когда ему откроют, он сперва спросит, здесь ли живет тот, кто ему нужен. Хорошо, если бы открыл сам Виктор, наверное, он бы его узнал, хотя и прошло 30 лет, время, за которое мог бы до неузнаваемости измениться любой. Но все равно, наверное, узнал бы. Он хорошо помнил его отца. А сын должен хоть чем-нибудь походить на отца. Если же откроет жена или кто из детей... Нет, пожалуй, дети еще малые. Хотя вполне могут открыть и дети, если ребенку 5 лет или 6 лет, почему бы не открыть дверь гостю? Тогда он спросит хозяина и назовет себя. Тут, чувствовал, наступит самое важное и самое трудное. Он уже знал, как это радостно и тревожно встретить давнего своего знакомого. И воспоминания, и удивление, и даже какое-то чувство неловкости от того странного открытия, что ты знал и помнил вовсе не этого стоящего перед тобой незнакомого человека, а другого, навечно оставшегося в далеком твоем прошлом, воскресить которое не в состоянии никто, кроме твоей, не мутнеющей с годами памяти. Потом его, наверное, пригласят в комнату, и он переступит порог. Ну, само собой, квартира у них хорошая. Блестящий паркет, диваны, ковры. Не хуже, чем у многих теперь в городе. У порога он оставит свой чемоданчик и снимет ботинки. Обязательно надо не забыть снять ботинки. Говорят, в городе теперь повелся такой обычай, чтобы обувь снимать у порога. Это дома он привык в кирзе или резине шагать прямо от порога к столу. Но здесь он не дома. Значит, перво-наперво снять ботинки. Носки у него новые, купленные перед поездкой в Сельмаге за рубль 66 копеек. С носками конфуза не будет. Потом пойдет разговор. Конечно, разговор будет нелегкий. Сколько он не думал, не мог представить себе, как и с чего они начнут разговор. Но там будет видно. Наверное, его пригласят за стол. И тогда он вернется за своим чемоданчиком, в котором всю дорогу тихонько булькает большая бутылка с заграничной наклейкой и дожидается своего часа кое-какой деревенский гостиниц. Хотя и в городе теперь сытно, но кольцо деревенской колбасы, баночка меду да пара копченых лещей собственного улова, наверное, окажутся не лишними на хозяйском столе. Задумавшись, он прошел дальше, чем следовало, и вместо... 7-го десятка увидел на углу цифру 88. Немного подосадовав на себя, повернул обратно, быстрым шагом миновал скверик, здание с огромной на целый этаж вывеской, парикмахерская, и увидел на углу номер 76. Минуту он в недоумении глядел на него, не в состоянии понять, куда же девался целый десяток домов. Как услышал вежливый голосок рядом: «Дядя, а какой вам дом надо?» Сзади на тротуаре стояли две девочки, одна белоголовая, лет 8, помахивая вокруг себя сеткой с пакетом молока, простодушно рассматривала его. Другая, чернявенькая, ростом чуть выше подружки, в коротких мальчишечьих штанишках, вылизывала из бумажки мороженое, несколько сдержаннее наблюдала за ним. «Мне 78-й. Не знаете, где такой?» «78-й? Знаем. А какой корпус?»